И что? Вы уверены, что он именно так сказал? Ну, конечно, уверен. Никаких кузин, никаких родственников. Везет же некоторым типам. Лепский повесил трубку. Он сел в машину и быстро поехал к Дворцу правосудия. Понадобилось полчаса, чтобы получить все необходимые сведения со всеми подробностями об аресте Ноны и ее приговоре. Прошло уже 2 часа, как он не звонил в центральный комиссариат, и он знал, что Веглер недоумевает, что он такое может фабриковать. Без всякого желания он пошел в телефонную кабину и вызвал полицию. «Послушайте, Джоэ», — сказал он, когда ему ответил Веглер. «Я нахожусь на одной зацепке, которая может оказаться страшно важной. Мне необходимо 2 часа, а после этого вы увидите, шеф просто обалдеет». «Ну что ж, вы доставите мне удовольствие, если немедленно вернетесь сюда», — закричал Веглер. «У меня здесь нет никого. И у меня для вас есть масса работы, так что немедленно возвращайтесь». «Слышите? Нет, у меня лопнула барабанная перепонка», — дерзко ответил Лепский и повесил трубку. 20 минут спустя он остановился у женской тюрьмы. Он мчался по дороге со скоростью 80 км в час и с включенной сиреной. Когда он сошел с машины, он еле дышал. Он едва остался жив, дважды избежав столкновения, и до сих пор не мог прийти в себя. Он знал сторожа тюрьмы, который раньше был агентом полиции. Он заговорил с ним. Ему повезло, так как автобус, приехавший за выпущенными проститутками, остановился очень близко, и сторож немного поболтал с шофером автобуса. Он рассказал Лепски про Лулу Додж, нашел ее адрес в растрепанной книге. Лепски вернулся в город и опять поехал с той же скоростью. После часа поиска он нашел Лулу Додж. Она находилась в одном из баров в центре в ожидании клиента. Он заговорил с ней. Она не только дала ему подробное описание обоих мужчин, которые увели с собой Нону Джасси, но нашла она еще в сумочке, нацарапанный на каком-то старом счете, номер их машины. Лепский вернулся в центральный комиссариат немногим позже 4 часов и застал Веглера, направляющего на текущую работу 3 дежурных агентов в униформе. «Согласен, согласен», — закричал Лепский, влетев в зал инспекторов. «Я все знаю. Не стоит мне об этом говорить». «О, мамочка, да у меня же что-то невероятное! Где шеф? Где шеф?» Веглер сжал свои массивные кулаки. «Это дверь, Лепский», — прошепел он. «Я подал рапорт. Если вас не выкинут из полиции, то я...» «Не говорите этого, не говорите», — посоветовал Лепский. «Вы пожалеете об этом. Где шеф?» Веглер указал пальцем по направлению кабинета Таррелла. «Вы, может быть, будете удивлены, узнав, что именно шеф спрашивал вас», — саркастическим тоном проговорил он. «Войдите, войдите. Вы в этом убедитесь. И даже очень скоро». Лепский улыбнулся всеми своими зубами. «Подождите немного. Шерлок. Лепский в самом деле герой. Герой, герой. Ох, идите, идите туда, дурья голова», — проворчал Веглер. Бунгало из 3 комнат, в котором проживала миссис Форестер, скрывалось за рядом пальм и цветущих кустарников. Это было одно из любопытных гнездышек, которые находятся вдоль побережья на западе Парадис-Сити. Каждое бунгало выходило на берег моря и имело свой пляж, и никто не мог видеть, что делалось в другом бунгало. После помещения Форестера в больницу для умалишенных, и после того, как она оправилась от ужаса нападения на нее Форестера, Теа решила остаться в Парадис-Сити, где у нее было много друзей. Пенсия, которую она получала от государства,